Не, тронь ее. Казалось, что сила пропитывает каждую крупинку его тела, заставляя его превращаться в огромный реактор неисчислимого объема неописуемой мощи. С ее помощью можно было крушить планеты и взрывать звезды, рвать на клочья людей одними лишь руками, или проламывать насквозь броню космических кораблей. Сила, давний, опьяняющий и опасный союзник, снова была с ним. «Заставь меня, дохляк», с угрозой в голосе произнес Рейнар, сжимая свои пальцы так, что злючка начала хрипеть. «Твоя подружка уже готова к тому, чтобы таскать мне тапочки в зубах поутру». Бало-голубой клинок светового меча Фадеума описал изящную дугу, заставив Обскура сделать шаг назад. С шипением и треском ожил алый клинок, который инквизитор превратил во вращающееся колесо огня, сквозь которое Фадеум прорывался, нанося удары, не целясь, прилагая максимум своих сил и вкладывая всю боль, всю ярость, все свои страхи, опасения, ненависть, раздражение. Сила опьяняла и это кружило голову, испытывая практически физическое наслаждение от того, что вот-вот его световой меч обрушит защиту слабеющего и отступающего Обскура, а голубовато-белый клинок пропорит броню инквизитора, выпуская из него дух. Фадеум практически рычал в предвкушении момента, когда сможет насладиться ужасом, застывшим в глазах побежденного врага. В эти секунды из его головы вылетели все те наставления матери и других джинсарай об опасности темной стороны и эмоциях, что так податливы и так опасны. Сейчас он жаждал лишь одного – убить и защитить злючку. Он уже освободил ее, он чувствовал, что перейдя в глухую защиту, инквизитор прекратил душить напарницу. Теперь нужно добить, убить, разорвать, защитить. Последняя мысль, резанувшая будто тысяча мечей, заставила его словно споткнуться. Его ярость мгновенно улетучилась, а желание смерти стало чем-то настолько отвратительным, что он словно почувствовал себя грязным и покрытым с ног до головы корочкой засохшей крови. Крови тех, кого он намеревался убить. И сила ушла, оставив после себя сосущее чувство пустоты, одиночества и бесконечной тоски, как бывает, когда умирают все те, кто был тебе так дорог. Он успел увернуться от удара ногой в грудь, но последующий за этим выпад двухклинкового светового меча вышиб оружие из руки. С гудением оружие инквизитора мелькнуло перед его носом. Фадеум ощущал исходящую от Рейнара волну неописуемой ярости и жажды убийства, по сравнению с которой его собственные недавние эмоции казались не больше, чем детской шалостью. Инквизитор яростно дышал, а в его глазах цвета расплавленного металла юный джинсарай видел лишь свой приговор. Убийца поднял меч. Сила дернулась предупреждающим эхом. Над головой прозвучал выстрел бластера, луч которого инквизитор вальяжно парировал своим клинком в траву. Следующий свечкой ушел вверх, а после этого с помощью телекинеза Рейнар вырвал из рук хрипящий злючки бластер и небрежно перебил его своим оружием. Сама же твилечка словно из воздуха материализовалась рядом с джинсарой. Впрочем, судя по следам волочения на траве, никакого сверхъестественного перемещения не произошло. Это называется дунмоч, выдавил из себя Рейнар Обскура. Выведение противника из равновесия путем угроз, насмешек или любых других провокаций. Ситы и их прислужники используют его, чтобы нарушить контроль джедаев над их эмоциями. Нужно лишь пережить первую вспышку ярости, после которой догматы джедая сломают его и вся та сила, которую он получил от темной стороны, улетучится, как произошло и с тобой, дохляк. С шипением световой клинок вернулся в рукоять, а та в свою очередь легла на пояс. Я убил десятки, если не сотни джедаев таким образом, мелюзга, чтобы знать, как заставить тебя делать то, что нужно мне. Те, кто придут за тобой и твоими близкими, будут уметь это же в совершенстве. И еще сотню-другую трюков в запасе, не говоря уже о том, что каждая их тренировка – это борьба с самой смертью. Сегодня ты получил могущество, чтобы сокрушить меня. Фадеум с любопытством заметил, что инквизитор демонстрирует одну подпалину, оставшуюся на броне его доспеха, и защитить ее. Палец Рейнара ткнулся в сторону смотрящей на него маленьким ранкором злючки. Нельзя быть и хорошим, и плохим одновременно, дохляк. Выбери уже, что ты хочешь: получить могущество и пустить его в дело ради достижения своих целей, или остаться добрым и задорным мальчишкой, у которого совесть стоит на первом месте. Когда настанет время действовать, и перед тобой буду уже не я, а кто-то из элиты темной стороны она, он ткнул пальцем в сторону притихшей, но не ставшей от этого менее яростной злючки, тебя не спасет. То, что ты сегодня видел, лишь малая толика возможностей адепта темной стороны. Любой другой на моем месте, Сердрис, Салусар или пятеро других мясников, не станут с тобой долго возиться. Он снова ткнул в сторону Твидички, умрет у тебя на руках, а после этого прикончит и тебя. Хочешь жить и побеждать, прими то, что ты есть на самом деле, дохляк. Сила должна быть всегда с тобой, это твое оружие, световой меч вторичен. Если будешь и дальше отторгать от себя силу каждый раз, когда считаешь, будто можешь убивать и спать спокойно по ночам, сдохнешь. А через твой труп переступит и прикончит тех, кого ты хотел защитить, но побоялся замарать свои маленькие ручонки. Ты бегаешь вокруг меня, просишь тебя научить сражаться, но не пытаешься хоть на секунду понять, что галактика велика и угрозы в ней неисчислимы. Полумеры не подойдут. Ты либо становишься кем ты есть и используешь силу, либо остаешься дохляком, которому всегда потребуется чья-то помощь, чтобы не сдохнуть в сточной канаве. Вот только ты, может быть, и выживешь, полагаясь на эпизодические прикосновения к силе, как делал это годами и раньше. Но те, кто рискнут своей шкурой, чтобы спасти твою, нет. Не дожидаясь ответа, Рейнар развернулся на каблуках. Полы его тяжелого черного плаща едва не стеганули напарников по лицам, но они успели вовремя отпрянуть. Инквизитор размеренным шагом, ничуть не сомневаясь в своей правоте, зашагал к руинам Дантуинского храма джедаев, вокруг которого был развернут полевой лагерь имперских специалистов. «Он провоцирует тебя делать то, что ты делать не должен», – прошептала Злючка, глядя на Фадеума, который пустым взглядом рассматривал собственные руки и лежащий в отдалении световой меч. «Помнишь, ты говорил, что темная сторона опасна?» – говорил, эхом произнес Фадеум. «Меня учили ее контролировать, держать в узде». Не слушая инквизитора, тряхнула его за плечо Злючка. «Он хочет сделать тебя таким же гадом, каким сам и является. Ты выше этого». «Конечно», – кивнул молодой человек, не очень-то и уверенный в правильности слов своей подруги. Но в его словах есть зерно истины. «Он намеренно сбивает меня с толку разными постулатами, но в чем-то он прав. Я всегда прикрою тебе спину», – заверила его Злючка, прижимаясь к своему командиру, подружески положив свою голову ему на плечо. «Как и ты, мою. Не надо ломать себя, лишь бы быть сильнее. Кому нужна такая власть, есть ты уже не ты». Напарник посмотрел на макушку Твилечки и промолчал. Первый десантный челнок с мотоспидерами в грузовом отсеке осторожно завис в нескольких метрах над землей. Когда трап опустился, штурмовик-разведчик дал полный газ на своем спидербайке 74Z и с ревом вылетел под полуденный свет звезды Ханагра. Следом за ним посадочные опоры второго корабля коснулись жухлой травы поверхности. Штурмовик-разведчик верхом на спидербайке 74Z. Машина, которая ради легкости конструкции была лишена большей части элементов обшивки и бронирования, являлась одним из наиболее распространенных военных спидеров в Салактике со времен войн клонов. Он состоял на вооружении еще разведывательных подразделений Великой армии клонов, а после и по настоящий момент имперских разведчиков. В какой бы армии ни служили 74Z, они всегда показывали себя надежной и неприхотливой машиной, отличающейся высокой маневренностью и скоростью. И сейчас, пока четвертый отряд во главе со своим сержантом и проводниками на Гри разгружались из недр шаттла типа «Лямбда», разведчики верхом на 74Z занимаются привычным для себя делом, обследуют окрестности в поисках противника. Маневренности этой машины можно позавидовать, как и скорости реакции самих разведчиков, которые умудрялись на скорости от 360 до 500 км в час не просто не размазаться тонким слоем по окрестности, но и выполнять боевые задачи. ТНХ 0297 огляделся, разыскивая взглядом их проводника на Гри. Тот стоял вблизи командира отделения, к которому и направился сержант. Мушкил, заметив его приближение, оказался рядом. «Этот храм, святыня нашего народа», промяукал на сносном общегалактическом. К кому именно он обращался, понять было сложно. Сержант кивнул в знак согласия, не желая вдаваться в дебаты. Его задача – ведение боя. Пришельцы забаррикадировались внутри, и нет надежды на вызволение наших матриархов. «Мы займемся этим», – произнес ТНХ 0297, оглядывая местность. Разведчики, обследовав равнину, подступающую к рощице, в недрах которой оказалась скрыта некая религиозная постройка на Гри, возвращались по широкой дуге, возвращаясь к остальным штурмовикам, которые выдвинулись из челнока. Данные из их шлемов уже поступали по тактическим каналам командирам подразделений. Итак, разведчики обнаружили более сотни вооруженных солдат противника. Часть из них расположились в укрытиях в лесу, остальные замерли в ожидании неминуемого штурма вокруг комплекса. Наверняка внутри есть еще кто-то, иначе матриархи Нагрии уже освободились. Значит, противник располагает гораздо большим количеством живой силы, чем предполагалось. И сейчас они явно недоумевают, что против них могут сделать 9 штурмовиков и несколько разведчиков. Сержант оценил местность. Им предстояло пройти сквозь простреливаемую равнину, 250 метров открытого пространства, после чего начинался густой подлесок и холмы. Сразу после них – роща деревьев, в которой находится храм Нагри. Вокруг все было тихо, что показалось ему слишком подозрительным. На холмах разведчики явно отметили присутствие противника, оборудованы окопы, даже несколько блиндажей. Значит, десантники Новой Республики не намерены что-либо предпринимать, пока на них не нападут. Разведчиков же они не атаковали. Значит, здесь что-то другое. Его внимание привлек звук двигателей. Повернув голову, он увидел, что на посадку идет еще один челнок типа «Лямбда». Судя по бортовому номеру и модификациям, корабль «Гранд-Адмирала». Четвертый отряд, равнение на середину, скомандовал он, когда определил место, на которое пилот намерен посадить машину. Бойцы построились. Учитывая, что между ними и позициями мятежников находились еще две лямбды, прибытие командования останется для них загадкой. Гранд-адмирал выбрался из своего корабля вслед за императорским гвардейцем. Быстрым шагом они приблизились к полевому голопроектору, на котором демонстрировалась диспозиция противника. Нагри-проводник почтительно согнулся в поясе, когда увидел командующего. Штурмовики, как простые пехотинцы, так и спешившиеся разведчики, по уставному вытянулись в линию. «Докладывайте», — приказал командующий. «Отделение с приданными ему отрядами разведчиков готовится к атаке храма Нагри», — пояснил лейтенант. «Противник удерживает матриархов кланов, высказывая намерение убить их в случае атаки. Требование — 3 вооруженных корабля с гиперприводом и свободные эшелоны для бегства». Попытка Нагри самостоятельно освободить заложников привела к уничтожению атакующих. Противник потерял до роты десантников, но еще минимум 2 остаются в его распоряжении, вооружены стрелковым оружием. Согласно данным радиоперехвата, командует ими офицер Пейдж, то есть против нас действуют отряды спецназа Новой Республики, прищурился гранд-адмирал. На данном участке, да, сэр, подтвердил командир отделения. В остальных случаях боестолкновений – обычные десантники. Это последний очаг сопротивления. Лейтенант, поинтересовался Трауну командира отделения, вовлеченного в специальную операцию по освобождению матриархов Нагри. «Так точно, сэр», – ответил тот. Республиканцы закрепились на 2 рубежах обороны – холмы и лес, а также непосредственно вокруг постройки. Предполагаем наличие командного пункта внутри постройки. «План атаки?» – задал вопрос гранд-адмирал, посмотрев на коптящие в нескольких десятках метрах от их текущей позиции остовы бронетехники противника. Шаттлы уничтожили их во время первого захода. Разведчики, прикомандированные к отделению, на спидербайках организуют дымовые завесы для передней линии обороны противника, после чего прорвутся сквозь нее и атакуют вторую. Четвертый и третий отряд атакуют позицию в лоб на этом и соседнем участке, в то время как первый и второй обойдут противника слева и прорвутся через лес к постройке по наиболее короткому пути. Отряды команды смерти Нагри за это время проникнут в храм и обезвредят вражеский десант. Где сейчас находится Нагри? Пылающий взгляд гранд-адмирала посмотрел на проводника. Мушкил отвел взгляд в сторону. Рассредоточены в подлеске слева, промяукал он. Они находятся там с тех пор, как было отбито первое нападение. ТНХ-0297 знал о попытке Нагри уничтожить десантников, взявших под контроль этот храм. Слепая случайность привела противника сюда, турболазерная башня смогла повредить один из кораблей, и он что есть силы тянул подальше. Разбился он в полукилометре от этого места, и противник мгновенно двинулся сюда, намереваясь занять позицию меж холмов и отбиваться с помощью тяжелой техники. Благодаря подкреплению штурмовиков, техника Новой Республики осталась догорать на полях холм травы, а вот несколько рот из полка десанта смогли ускользнуть, уничтожив пытавшихся помешать им Нагри. «Я не припомню, чтобы Нагри когда-то говорили об этом месте», — заявил Траун, продолжая пристально смотреть на своего собеседника. «Как и о храме, что здесь расположен. Это религия Нагри», — ответил серокожий. «Храм построен богами, и о его существовании не должно быть известно никому. Так повелели матриархи. Что ж, с ними мы поговорим позднее», — пообещал Траун. «Лейтенант, приступайте к штурму. Используйте шаттлы для прикрытия подчиненных во время атаки. При сближении с противником до 50 метров, выпускайте разведчиков с дымовой завесой. Сразу после этого поднимайте шаттлы в воздух и уничтожайте отступающих». Мушкил хотел было что-то сказать, но гранд-адмирал ожег его предостерегающим взглядом, после которого Нагри предпочел. «Есть», — отчеканил командир отделения. Траун предостерегающе качнул головой. «Для начала предложите им сдаться. 5 минут на размышление. Не примут предложение, уничтожьте. Офицеров взять в плен». «Приказ понятен, гранд-адмирал», — отчеканил лейтенант. «Разрешите выполнять? Приступайте». «Есть, сэр». ТНХ-0297 не мог не отметить логичность мысли, высказанной гранд-адмиралом. Противник окружен и прекрасно это понимает. С 4 сторон его блокируют 8 вооруженных транспортов, по одному отряду штурмовиков и 20 разведчиков. Может быть, противник и превосходит их числом, но уж точно ограничен в данный момент лишь стрелковым вооружением. Его единственная страховка – жизни матриархов, которые находились здесь во время атаки на планету. Сержант в достаточной мере изучил тактику повстанцев, чтобы понимать, казнить заложников они не будут. Следовательно, удержание последних – не более чем блеф. Траун это тоже понял. «Всем выдвигаться», – скомандовал лейтенант, обращаясь к остальным штурмовикам. Им предстояло пеший марш до позиций под прикрытием техники, щиты которой республиканцы не могли пробить, а орудием шаттлов противопоставить десантникам и спецназу Новой Республики нечего. Это будет легкий бой. С изменениями, которые высказал гранд-адмирал, еще проще, чем предполагалось изначально. Траун и гвардеец уже поднимались по трапу собственного корабля. Пока оставалось загадкой, кто именно связался с командующим, но это сейчас и не важно. Гранд-адмирала следовало проинформировать о наличии в руках противника подобной категории заложников. Матриархи, правители кланов Нагри, фактически правительство планеты. От их смерти или жизни многое зависит. Десантные челноки уже поднимались над землей на небольшую высоту, словно хищные птицы, готовые к броску на добычу. Штурмовики, невидимые за корпусами машин, быстрым шагом приближались вслед за ними. Очевидно, подобный способ передвижения выбран лишь до тех пор, пока противник не даст свой ответ на предложенный ультиматум. Противник отверг предложение о сдаче, послышался голос лейтенанта в шлеме ТНХ-0297. «Приступаем к штурму. Пилотам, средний вперед. Штурмовикам, перейти на бег. Разведчикам быть готовыми к прорыву. Шаттлы, увеличив яркость своих двигателей вследствие дополнительного подаваемого на них питания, уже ускорили свое движение вперед. Штурмовики, держась на расстоянии, исключающем попадание под выбросы двигательной установки, перешли на бег, чтобы не произошло большого разрыва между техникой и живой силой. Пока все шло своим чередом, без очевидных проблем, которых обычно в избытке хватало при операциях подобного масштаба, противник проверил на прочности дефлекторы шаттлов массированным залпом и затих, сразу же как только тяжелые лазерные пушки лямп принялись перепахивать их позиции. ТНХ-0297 преодолел необходимое расстояние, когда из-за корпуса шаттла с ревом выскользнули штурмовики-разведчики, внося свой вклад огнем орудий по целям. Действовали преимущественно на подавление. Описав перед позициями противник дуги, разведчики бросили дымовые снаряды, и сразу же местность начала затягивать плотными клубами бело-серого дыма, который, однако, не мешал бойцам в белоснежной броне отслеживать противника с помощью компьютерных систем своей брони. Сразу же, как только шаттлы стали набирать высоту, на тактическом канале отделения прозвучал приказ о переходе к непосредственной атаке. 4-й отряд бегом бросился вперед, ведя огонь по обнаруженным целям сквозь дымовую завесу. Чтобы не напороться на ответный огонь противника, который еще остался цел, приходилось менять диспозицию, совершая уклонение в стороны. Тактика простая и действенная, зажатый огнем с воздуха противник не был эффективен. В отличие от штурмовиков, стрекот бластеров заглушал все звуки вокруг, сливаясь в монотонную картину рутины для 501 Го-легиона. Очереди сменились разрозненными выстрелами, но подавляющий звук был определенно от винтовок Бластех Е-11, стоявших на вооружении у штурмовиков. Редкие выстрелы противника указывали на то, что большая их часть перебита или отступает, сраженная огнем вооруженных транспортов. Штурмовики продвигались, вторгнувшись в лес, который кое-где уже занимался пламенем. Мушкил, двигаясь впереди наступающей цепи штурмовиков, выстрелом из бластера сразил неприятеля, замаскировавшегося снайпера. Следующего противника он убил в традиционном для Нагре стиле. Метательный нож вошел тому в лоб и тело рухнуло на кусты, с треском ломая их массой своего тела. Бойцы 4-го отряда обогнули труп, на ходу выцелив еще двоих и расстреляв их перекрестным огнем. Где-то вдали начали рваться боеприпасы, гранаты и кое-что посерьезнее. Принято во внимание. На тактическом канале появились первые сообщения о погибших. Второй отряд практически полностью уничтожен, продвижение первого замедлено прицельным огнем снайперов. Нагри подключились к делу и спустя пару секунд сержант первого отряда доложил об устранении проблемы. Третий отряд двигался на расстоянии полусотни метров и не останавливаясь пробивался вперед. Визг спидербайков и зачастившие выстрелы их орудий указывали на то, что вторая линия обороны противника не так-то просто сдается, как можно было бы предположить в иной ситуации. Нужно эффективное решение, и сержант ТНХ 0297 его сейчас искал. 400 метров лесных насаждений бойцы преодолели за несколько минут. Впереди показалась темно-серая громада храма, на ступенях которого уже велся ожесточенный бой. Судя по рытвинам в почве и посеченным элементам экстерьера, противник установил замаскированные фугасы, на которых подорвались несколько штурмовиков и парочка нагри. Бойцы Новой Республики отступали в главный вход, прямоугольную арку, внутри которой бился приятный желтый свет. На глаза бросились детали дроидов, уничтоженных огнем явно с близких дистанций. Противник держался от них подальше, а вот нагри, мины, предупредил ТНХ 0297, но было уже поздно. Волна нагри из десятка молодых особей буквально перестала существовать, когда противник подорвал замаскированные взрывные устройства. Трупы и части тел разбросало по округе. Штурмовики укрылись за внешней полуметровой стеной, опоясывающей храм и местами разрушенной, как и сама постройка. ТНХ 0297 отметил, что выполнен строительный объект из весьма прочных материалов. Однозначно использовалась профильная строительная техника. Нагри не обладают подобными технологиями. Вывод: храм построен не нагри. На дополнительный анализ потребовалось еще немного времени. ТНХ 0297 нашел необходимое решение. «Лейтенант», — обратился он к командиру отделения, — «предлагаю шаттлам и штурмовикам вести заградительный огонь, отрядам по очереди продвигаться вперед». «Принято, сержант». Лейтенант тут же переключился на другой канал связи, отдавая соответствующие распоряжения. Вход в храм буквально залил океаном бластерного огня. Защитники, потеряв значительную часть своих бойцов, отпрянули во внутренние помещения, явно намереваясь найти там укрытие. Это логично, они знакомы с планировкой постройки. Нужно оптимальное решение. К тому моменту, как расстреляв с безопасной дистанции части дроидов, в которых противник заложил подрывные заряды и фугасы, четвертый отряд вплотную приблизился ко входу, откуда летели алые бластерные лучи, преграждая путь внутрь. Предполагаемый штурм в лоб некорректен, прогнозируются большие потери. Необходим другой вариант. Разведчикам приготовиться к броску внутрь помещения, неожиданно раздался голос гранд-адмирала на командной частоте. ТНХ 0297, который и сам секунду назад пришел к такому же выводу, молча наблюдал за тем, как пары штурмовиков-разведчиков на высоких скоростях проносятся мимо засевших в засаде бойцов Новой Республики, используя свое оружие для атаки и отвлечения внимания от основной части атакующих. Как только заградительный огонь противника угас, отряды бросились вперед. Вой бластеров обеих сторон превратился в какофонию смерти, сопровождающую агонию обороняющихся. Используя внутренний интерьер, колонны и небольшие подиумы, штурмовики полностью окружили центральное помещение, где вблизи нескольких старых и покрытых черным мехом женщин нагри стояли три бойца Новой Республики. Еще пятеро так или иначе были ранены и в своих положениях пытались представлять из себя грозную силу. Штурмовики разошлись по помещению. Часть осталась охранять пленников, остальные устремились в проходы в стенах для проверки других помещений. К ним же присоединились несколько отрядов нагри, в то время как не меньше двух десятков заняли центральную камеру, прячась в тенях. Осторожно, порыкивая двигателем 74Z, К числу охранников присоединились и штурмовики-разведчики, а в коридорах продолжалась бойня. Судя по звукам, Е-11 предельно доминировали над противником. Скоро все закончится. Итог ясен и неминуем. «Сложите оружие», — приказал окруженным сержант. «Вашим людям нужна медицинская помощь». «Какой заботливый имперец попался», — процедил сквозь зубы высокий крепко сложенный мужчина. Командных планок или других знаков различия у него не имелось, так что можно было только лишь предполагать о том, что он самый старший по званию из тех республиканцев, кто сейчас остался в живых. «Нам нужен корабль и путь отсюда. Вы не получите ни того, ни другого, лейтенант Пейдж», — раздался голос гранд-адмирала Трауна со стороны коридора, соединяющего входную часть с главной камерой. В сопровождении императорского гвардейца он стоял под аркой, соединяющей два помещения, и со спокойствием взирал на последних республиканских солдат на планете. «Лучшие, что в сложившихся обстоятельствах я могу вам предложить, сдаться в плен, где вам будет оказана любая необходимая помощь. Продолжение конфликта будет означать вашу гибель. Тогда вы убьете их», — пояснил свои намерения десантник, чей боевой нож коснулся шеи одного из матриархов. В следующую секунду из темноты блеснул и стремительным броском преодолел разделяющее их пространство метальный нож, перебивший человеку запястье руки, сжимающий холодное оружие. Республиканец зашипел, выпуская заложницу из рук, а в следующую минуту раздался хруст ломаемых костей и тело командира рухнуло на колени. Его руки болтались плетями, не в силах совершить хоть какое-то действие. Матрях, прикрываясь им как живым щитом, удерживала его собственный боевой нож острием к кадыку поверженного человека. Остальные правители кланов, воспользовавшись замешательством оппонентов, буквально испарились на глазах, лишь тени внутри главной залы подозрительно шевелились. Республиканские бойцы успели только переглянуться, прежде чем заблестели ножи. Первый же, кто нажмет на спусковой крючок, станет причиной смерти всех своих товарищей, — авторитетно заявил Траун. При этом он смотрел как в глаза тому матриарху, который удерживала командира подразделения противника, так и периодически поглядывал на республиканцев. «Всем бойцам новой республики, кто сложит оружие, гарантирую пленный надлежащий медицинский уход. Нагри могут убить республиканцев, но в таком случае я никогда более не приму от вас клятву верности и не приду на защиту. На размышление даю 10 секунд. После этого любой ценой вы будете уничтожены». Отсчет пошел. ТНХ-0297 оценил правильность действий командующего по отношению к противнику. Он предложил им сдаться до демонстрации своей силы. Они не подчинились, так как не поверили. Возможно, ожидали, что с ними начнут торговаться. Штурмовики разгромили их, и теперь наилучший вариант развития событий – захватить пленников. На Гриже сержант не знал, какой уровень взаимоотношений между гранд-адмиралом и серокожими аборигенами, так что оценивать его слова и тяжесть предупреждения не брался. Просто учел, что мастера в обращении с ножами могут оказаться потенциальными целями, а потому медленно отвел ногу назад, чтобы в случае начала боевых действий иметь пространство для маневра. Назначенное гранд-адмиралом Трауном время истекло. Республиканские бойцы, подняв руки вверх, покорно разоружались. «Правильный выбор», — прокомментировал Траун, посмотрев на командира республиканского спецназа, которого разоружали несколько бойцов 501 Голлегиона. Он обратился к матриархам кланов, оказавшихся в паре метров от него. «Я пробуду на орбите Ханагра еще двое суток», — произнес он. «Если у вас есть что сказать мне, говорите в течение этого срока. Если же нет, советую побеспокоиться об эвакуации вашей планеты. Республиканцы не оставят вас в покое». После этих слов гранд-адмирал в сопровождении гвардейцы покинул территорию древнего храма. «Эймант!» — крикнул Тиберос, просачиваясь в кабину бронированного транспорта типа «Газанти» и плюхаясь на место второго пилота, рядом с рулевым, крупным детиной, оголенным по пояс. Это давало прекрасную возможность налюбоваться татуировками, покрывающими его тело, и каждая из них фактически являлась отметкой о метах отсидки. Судя по всему, большую часть своей жизни их пилот провел на Кисселе. Уж не оттуда ли у него столь развитая мускулатура? «Давай, дружище, пошевеливайся. У нас тут аврал. Буйный эвак, охотники за головами и опустошитель на позициях», — отозвался бывший рыцарь-джедай. Расстыковались с транспортом. «Нужно продержаться минут 30, пока они не уберутся подальше и не сделают прыжок. Проще сказать, чем реализовать». Тиберос посмотрел на данные сканеров. Пираты, у которых он увел тяжелый истребитель, притащили с собой едва ли не весь свой флот. Похоже, сильно их задела такая маленькая провинность. Ну, ничего, переживут. Главное, чтобы не их. У нас большие проблемы, капитан, низким голосом произнес здоровяк-пилот. Тиберос и так все знал благодаря приборам управления, но если уж этот парень, отличающийся сообразительностью только когда управляет кораблем, сей факт понял. Выходим на пересечку их курса, скомандовал Тиберос. Сейчас главная задача – не дать им добраться до нашего транспорта. Четыре остальных в безопасности, их прикроет каликоидный рой, а нас не прикроет черная жемчужина, поинтересовался здоровяк. Хороший вопрос, Тиберос, послышался голос Эйманда. Вин нас прикроет, засранец хочет за свою помощь, чтобы я оплатил ему весь ремонт корабля, процедил Тиберос. У нас нет таких денег, если потеряем прибыль с этой операции, у нас вообще ничего не будет, заявил бывший джедай. Спасибо, старый друг, что не упомянул заначку. Незачем о ней знать даже проверенным разумным. А уж по каналам связи так и вовсе не стоит об этом говорить. У нас в активе два совместно захваченных грузовика с продуктами питания, и один, тот что еле ползет, чисто наш. Траун хорошенько заплатит за такие подарочки. Там ракет для его побед на десяток сражений вперед. Потеряем этот корабль, денег хватит лишь на починку и выплаты экипажу. Так что, я бы рискнул, если черная жемчужина как следует постарается, то перебьет половину флота Мстителей Лока. А флот пиратский капитан ним привел что надо. Бортовой компьютер бронированного транспорта уже пересчитал количество целей. 14 нубианских Н6 Скурдж, модернизированных пиратами с Лока, что повышало их опасность на порядок. Уже одних этих хватит на то, чтобы заставить волноваться не на шутку. 16 Г-400 – одноместный истребитель с единственной пушкой. Один на один противник ничего не стоящий, но их многовато сегодня собралось. Свободное падение – истребитель-бомбардировщик одноименного класса нубианского производства. На нем, кажется, летает помощник командира Мстителей Лока. Хорошо вооруженная, тяжелая, маневренная, быстрая и груженная неуправляемыми бомбами посудина. Не так страшна, как кажется, пока у нее закрыты бомболюки. Богомол-хранитель, что может быть хуже, чем созданный инженерами Ксичар маневренный юркий истребитель, да еще с какой-то системой маскировки. Правильно, два таких истребителя. К счастью, у пиратов он всего один, но от этого не так, чтобы легче на сердце. Два сигила, седая древность, зумер, это вообще самоделка, легкий грузовой корабль, но вооружения на нем столько, что хватит до смерти. 5Z95 в модификации АВ-4. Охотники за головами и без всяких переделок-то головная боль, а тут последняя модель. Мощнее, быстрее, сильнее, защищеннее. Так, стоп, это все. А где же крестокрылы, костыли, штурмовые катера, скайки? 40 кораблей, вздохнул Тиберос. Он прекрасно знал тактику Мстителей Лока, так что сомнений больше не оставалось. Он принялся отдавать приказы членам экипажа, оставшимся на захваченном транспортнике. Парни, конечно, опешили, когда им поступило такое сообщение, но приказ подтвердили и приступили к выполнению. «Прости, Вейн, лучше бы ты согласился сразу. Все равно продашь ее после сегодняшнего дня». Прикинув по показаниям приборов, что капитан Ирв держится как можно дальше от происходящего, а ракеты и турболазеры его каликоидного роя уже в полигонных условиях без устали кромсают обгорелый корпус крейсера Монкаламари, каперский капитан относительно успокоился. Круг пострадавших будет минимальным. Вейна, конечно, жалко, но что поделать. Так распорядился случай, вселенная или хат ее дери, сила. Но произойдет то, что произойдет. Главное посильнее разозлить подчиненных Нима. А тебе побольше подавай, осведомился Эймант. Тиберос, они вот-вот будут в зоне досягаемости. Да понял я, понял, пожевал губы командир каперского отряда. Тянем время. А Вейн, у него ракет столько, что он их может просто с предельных дистанций расстрелять. Сперва попробуем парочку фокусов, произнес Тиберос, открывая канал связи со свободным падением. Господа пираты, а не вернуться ли вам назад в ту дыру, из которой вы выползли? А Пепа, протянул кто-то с сильным акцентом, который не смог скрыть даже электронный вокабулятор. Это кто у нас такой говорливый? А, тот самый паренек, который упер у нас опустошитель, мрачно произнес второй голос. Привет, капитан Тиберос. Думал, мы за тобой не придем, Ним, голос лидера пиратов Слока сложно перепутать с кем-то. прилетел, чтобы снова умолять меня не демонстрировать ту самую запись. С мстителями Лакаутибераса имелась собственная история, о которой он особенно не распространялся. Ее подробности знал лишь Эймант, и сам Ним, в некоторой части, его подельники. Но это было давно. Вот только ни капитан Ним, ни капитан Тибераса об этом не забыли. Особенно, последний. Так что, когда у него появилась возможность, он в очередной раз втоптал бывшего капитана в дерьмо, украв у него из-под носа опустошитель. Вонь-то было. Но, похоже, Ним с годами стал еще более агрессивным и злым Мутфиорином, раз пролетел половину галактики, чтобы свести счеты за одну посудину. «Опа!» — снова заговорил первый пират. «Так это не как ты, Тибераз. В самом деле решил рискнуть головой, я пришел за своим кораблем, Тибераз», — с нескрываемой угрозой пробасил Ним. «И за твоей головой. Налог я заберу оба своих трофея, Тибераз», — вскрикнул Эймант, когда гиперпространство вновь перестало быть к ним благосклонно. «Вижу», — процедил тот. «Ним, тебе лучше остановить своих парней. Мы работаем по заказу Империи. Это не наш заказ, их. Тронешь корабль», он с болью посмотрел на медлительный грузовик, вокруг которого появились множественные цели, те самые, об отсутствии которых он переживал. «И тебе конец. Сладко стелишь, Тибби», — проворковал Ним. Капер скрижетнул зубами. «Опять это прозвище. Но у меня разборки с тобой, а не с Империей. Тогда дай уйти кораблям и решим наши проблемы», — произнес Тибераз, хотя и понимал, что тем самым лишь провоцирует капитана Нима. «Нет, Тибби», — ответил Фиорин. «Я хочу посмотреть на то, как с тебя будет сдирать шкуру тот глупый имперец, который доверил тебе эту операцию. Огонь!» Десятки истребителей, крестокрылые костыли, выпустили протонные торпеды по медлительному грузовику. Тибераз мысленно воздал хвалу силе за то, что его корабли находятся за пределами зоны детонации. А вот массивная черная жемчужина оказалась в зоне поражения взрыва. Матово-черные бронеплиты авианесущего проведения приняли на себя жар пламени и ударную волну. Дефлекторы как могли пытались справиться с потоками энергии, но оказались не в состоянии задержать волну осколков, которая пронеслась по открытой ангарной палубе, уничтожая абсолютно все, до чего только могла дотянуться. Звездный разрушитель оказался в буквальном смысле ободран на большую часть правого борта, который оказался на пути детонации боеприпасов уничтоженного корабля. Как ни было бы жалко своих денег, главное, что спасательные капсулы с членами его команды оказались за пределами зоны поражения, а чем символизировали отметки на радаре. «Вейн, хороший парень, но не нужна ему такая махина. Совершенно не нужна. Тюк, и нету больше твоего транспорта», — насмешливо произнес Ним. «Какой у тебя красивый сепаратистский разрушитель был-то, Тибби?» «Загляденье. Лет 10 проведения не видел. Откуда достал? А, впрочем, неважно. Ты сделал большую ошибку, Ним», — признался Тибераз, знаками давая своему пилоту понять, что следует двигаться в сторону черной жемчужины. «Может быть, не придется даже ничего платить, если Вейн был на тот кон на борту транспортника. Ведь даже атаковавшие корабль пираты, и те не были готовы к тому, что его разорвет на куски, уничтожая и повреждая все вокруг. Ну, не скажи, Тибби. Кораблик ты себе отхапал, будь здоров. И второй тоже неплохой, Ним», — злорадно произнес Тибераз. «Это не мои корабли. Сейчас мы как следует пощипаем твою банду и заберем себе эту прелесть. Всегда мечтал». «Что? Как это не твои?» Черная жемчужина, до сих пор казавшаяся недвижимой громадой, неожиданно вышла из дрейфа и пришла в движение. До эскадры Мстителей Лака оставалось совсем немного, скоро истребители сойдутся в клинче. Фактически, пистолетная дистанция и корабль Язуа Вейна словно объял алый огонь. Вот только он никак не был связан с теми очагами пожаров, что разгорались на палубах правого борта. А в следующую же секунду на данных со сканера пропали сразу 12 отметок. В реальном же пространстве на их месте появились небольшие огоньки детонаций, которым предшествовал массированный артиллерийско-ракетный залп из носовых орудий и пусковых установок черной жемчужины. Тибераз мысленно закрыл глаза, благодаря силу за то, что Вейн, несносный мальчишка, все же выжил. И сейчас он зол, очень зол. Первое, что услышали все, кто находился в ближайшем радиусе, это отборная брань на смеси хаттского, арканианского, карелианского и нескольких других языках, которых Тибераз не знал. А следом эрудированный белогривый капитан черной жемчужины решил дать понять свои чувства окружающим. «Я не знаю, кто ты, тот гамарианский хряк, который повредил мой корабль», — Тибераз не узнал голос Вейна, До того тот был преисполнен ярости. Но теперь я тебя из-под земли достану. Тиберос, это твой дружок. Не сказал бы, ответил каперский капитан, любуясь тем, как очередной залп турболазеров фактически уничтожил половину изначальной флотилии пиратов Слока. Его зовут капитан Ним, и он решил поживиться твоим кораблем, Вейн. Моим кораблем. Канал связи буквально дохнул яростью полукровки. Черная жемчужина пришла в движение, с каждой новой секундой ускоряясь, идя навстречу 19 звездолетам Нима, которые выписывали танцы в вакууме, стараясь избежать встречи с турболазерами или ракетами, которыми разбрасывался корабль Вейна. «Иди сюда, капитан Ним, я буду драть тебя до смерти». «Опа!» — только и было слышно на открытом канале, прежде чем противокорабельная ракета не разнесла на части истребитель-невидимку. «Что ж, теперь понятно, кто был обладателем этого непередаваемого акцента. Вейн, Вейн». В эфире стоял настоящий бардак. Пираты, оказавшиеся нос к носу с эскадрильями-дроидами-истребителями типа «Стервятник», которые в момент подрыва корабля массово отдыхали на броне корабля и не понесли потери, пытались удрать. Но то, что в прошлом работало на них, тяжелое вооружение и броня кораблей, сегодня оказалось причиной их уничтожения. «Вейн», — говорит капитан Ним, — «это досадная оплошность. Я заплачу. Я все тебе верну». «Он врет, Язуа», — спокойно солгал Тиберос. «Мстители Лока бедствуют. Если бы у Нима имелись деньги, он бы никогда не полетел сюда, урывать добычу у нас из-под носа. Да мне плевать», — ярился командир черной жемчужины. «Ним, не смей убегать, подонок. Я прилечу на твою планету и сотру твою базу в порошок». Не пришлось даже подключаться. Истребители Мстителей Лока даже не смогли добраться до оборонительно-выжидательных позиций банды Тибероса. Всю работу сделали пушки, дроиды и ракеты черной жемчужины. Ним и его заместитель, а также три хорошенько побитых охотника за головами успели скрыться, прежде чем их настигло возмездие. Газанти неспешно прошлась вдоль поврежденного правого борта черной жемчужины. Печальное зрелище. Броня сорвана или деформирована. Палубные перекрытия искорежены или пошли волной. Переборки нашпигованы осколками. Несколько пожаров, начавшихся было, прекратились сами собой, когда выгорело все, что могло гореть. И в довершение ко всему, ангарная палуба просто перестала отвечать своему первоначальному назначению. Там не осталось ровным счетом ничего, что можно было бы хотя бы с натяжкой назвать летающей техникой. От детонации корабля Вейна спасло только то, что у Вейна не было денег для закупки положенного количества боеприпасов. Так что фактически сейчас он потратил свои последние резервы. «Язуа», — произнес Тиберос, — «я у тебя справа по борту. Здесь нет ни одного живого места. Мне жаль, друг». Вместо ответа металлические щит ангара попытались сдвинуться, но не смогли, либо их заклинило, либо механизм пострадал при детонации. «Друг», — с неожиданной злобой обратился к нему Вейн, — «из-за твоих игрищ со всякими капитанами-нимами пострадал мой корабль. Эймант уже прислал мне телеметрию. Да у меня правого борта фактически нет. Турболазеры как банта языком слезала. Это ты называешь дружбой. Не я же их сюда навел», — невинно заметил Тиберос. «Если ты заметил, то они уничтожили корабль с протонными торпедами и ракетами, так что последствия взрыва соответствующие. Поверь, мне очень жаль. Хатту в хвост засунь свою жалость». Вин подкрепил направление путешествия крепкими словцами. «Если жемчужина не доберется до Макимте, чтобы сдать корабли, я тебя лично настрогаю на куски, ты понял меня?» «Конечно понял, друг», — улыбнулся Тиберос. Он уже в уме прикидывал, каких средств будет стоить другу ремонт этого корабля. Учитывая его возраст и состояние большей части механизмов, как бы не в половину стоимости самого проведения. Деньги у Вейна есть, как-никак, а он и Ирв захватили по одному транспорту самостоятельно и еще по одному, совместно с людьми Тибероса. Вопрос только в том, что было в трюмах первых двух кораблей, так как про пищевые рационы на второй паре тебе раззнал. Если там есть что-то дорогое, то вполне возможно, что Язуа сможет оплатить ремонт корабля и рассчитаться с долгами перед Трауном. А вот если нет, летать на поврежденном и разваливающемся звездолете он точно долго не сможет, или придется бросить его, или корабль сам взорвется как-нибудь в гиперпространстве или при очередном сражении. Язуа, пусть и увлекающийся парень, но не идиот. Возможно, через сутки, вторые, но он придет к мысли о необходимости продажи корабля, а тебе разбудит тут как тут. Жаль только у него с деньгами не густо. Полную стоимость он однозначно не потянет. Две трети, куда ни шло, но будут большие проблемы с выплатами команде. Впрочем, ради общего дела, они, конечно, пойдут навстречу, правда попросят с процентами. Тиберос откинулся на спинку кресла второго пилота, наблюдая за тем, как побитая черная жемчужина в окружении своих дроидов-истребителей движется в сторону каликоидного роя. Виин не мог бросить своих стервятников, а потому намерен засунуть их в ангар корабля капитана Ирва. Хозяйственный мальчик. Тиберос расплылся в улыбке. Кажется, он знал, с кем следует договориться, чтобы получить необходимые средства на приобретение черной жемчужины. Грант адмирала Трауна наверняка заинтересует тот факт, что на планете Локу капитана Нима есть большой склад с награбленным, приобретенным за прошедшие почти 40 лет пиратского промысла, и неплохие производственные мощности N6 Скурдж. Да, Трауна явно заинтересует подобный расклад. Оставалось преподать ситуацию так, чтобы имперец не узнал, что он потерял полный боеприпасов грузовой корабль из-за мелкой пакости самого Тибероса. Глава 14. Судилище. Появление внеочередной прады проспонсировано такими замечательными комрадами, как Яшка, Париссюси, Гросс, Полночь, Кирилл Лэр, Владимир, МР-9591, Гриценко Виктор, Шадов, Максим Кива, Николай Гузоватый, ДМ-5, Александр Щербаков, Вячеслав Татлыев, Леонид Шагидуллин, Валера 1980, Таскида, Твинхам, Савельев ЭГ, Алексей Вершинин, Дункель, Дру 300, Альканан, Сергейчик, Алексей Александрович К. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 7 месяцев и 11 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 7 месяцев и 11 сутки после великой ресинхронизации, 3 месяца и 31 сутки с момента попадания. Ответ с Ханагра поступил на исходе вторых суток нашего нахождения в системе, и он мне не понравился. Флот в авральном порядке проводил ремонт как собственных, так и трофейных звездолетов. 2 эскортных авианосца, 2 ударных фрегата, опять Д-2 избитых до состояния металлолома звездных крейсера «Мон Каламари». Честно говоря, я бы с радостью променял последние на еще один звездный разрушитель, ну или хотя бы на экипаж для красной перчатки. Но, чего нет, того нет. Похоже, что в следующее сражение нам необходимо будет взять с собой флот пассажирских кораблей с дополнительными экипажами, со смешком произнес Пиллион, передавая мне деку с отчетами ремонтных работ. Пришлось в значительной степени проредить экипажи некоторых кораблей, чтобы набрать полноценные команды для перегона наших трофеев. Пленники размещены на разрушителях, поинтересовался я. Гилот утвердительно кивнул. Не так-то и просто распределить по 6 звездным разрушителям почти 50 тысяч республиканских военнопленных. Дешевле всего, конечно, было бы их просто загрузить на борт самого побитого звездолета, да направить в местную звезду, и не пришлось бы переживать за то, что корабль может в пути вывалиться из гиперпространства, и что пленников слишком много. Простое решение, и все следы исчезли. Но так делать нельзя, не из соображений гуманности, по причине того, что всем военнопленным, которых мы столь щедро собираем в последнее время, уготована роль разменного материала в последующих фазах операции «Алый рассвет». Чем их будет больше, тем лучше. Есть сообщение с Тангрена, поинтересовался я. Мофферус сообщает, что перегонные команды доставили в проверочную систему все 5 тяжелых крейсеров типа «Мститель», ответил он. Предварительно каждый из них обыскали на месте доставки со специальной техникой на предмет обнаружения отслеживающих устройств. По согласованию с Рейном Зионом и Ником Риесом, Мофферус распорядился провести повторные обследования, но при этом уже корабли находятся в зоне действия маскирующего поля для того, чтобы блокировать любые исходящие сигналы. Результаты, уточнил я, обнаружено по 3 устройства на каждом крейсере, ответил Пиллион. Все в спящем режиме, активируются дистанционно. Оборудование изолировано и установлено на 5 фрахтовиках, осуществляющих гражданские перевозки по мирам пространства хаттов и внешнего кольца. Все, в соответствии с вашими указаниями. Неприятно, но факт, констатировал я. Кое-кому не терпится раскрыть все наши секреты. Что ж, пусть поищут их подальше от сферы наших интересов. Нам известно о выдвижении флота противника в систему Ханагр. Так точно, сэр, подтвердил Гилот. Их курс будет пролегать через систему Ранда, затем Малый Киссель, корректировка курса и Ханагр. Прибудут через 2 стандартных дня. Иными словами, идут хорошо известной и протаренной дорогой, озвучил я свои мысли. Хорошо, капитан. Слейнури, есть какая-нибудь информация? Дроиды-разведчики зафиксировали прибытие отряда вооруженных фрахториков, сообщил Гилот. Аналитический отдел сообщает, что используются поддельные идентификационные данные группировки контрабандиста Маззика. Долго он решался, едва заметно улыбнулся я. Теперь будем ожидать прибытия эскадры генерала Антиллеса. Будем надеяться, что ему ничто не помешает прибыть вовремя, чтобы представление началось так, как и задумано. Сообщения от Нагри поступали, только что получено, взгляд Пеллиона потускнел, а я понял, что сообщение мне не понравится. Пробежавшись глазами по строчкам, ничего не понял. Потом еще раз, снова какая-то каша. На третий раз до меня дошло, что Штирлиц был настолько близок к провалу, что бармен уже заинтересовался наличием у первого в кармане формы СС советского паспорта. Похоже на то я очень сильно просчитался, когда направил отряды 501 Го-корпуса на зачистку того храма. Мало того, что у меня от одного вида этой древней постройки возникло чувство, словно я вновь окунулся в чтение материалов о судьбе одного крайне прелюбопытного джедая и просматриваю картины архитектуры расы, известной как Раката. Они правили галактикой более 25 тысяч лет назад и обладали технологиями, которые не поддаются пониманию даже в этом просвещенном тысячелетии. В частности, они создали огромный космический полностью автоматический завод, который с поразительной скоростью воспроизводил любой вид техники, и много чего интересного. Так вот, архитектура храма древних богов Нагри мне очень сильно напоминала ту самую архитектуру, которую я видел в прошлой своей жизни на иллюстрациях столичной планеты самих Раката. Могли ли они побывать здесь? Вне всякого сомнения. Можно ли найти внутри их постройки что-то ценное? Вероятно. Но для этого мне придется воевать с народом Нагри. Итак, по порядку. Первое. Надеяться на свою память в дальнейшем очень опасно, потому как в ситуации с майтрархами Нагри она меня подвела. План был прекрасен: освободить глав кланов Нагри, после чего выступить перед ними с речью и организовать эвакуацию населения в другой мир. При желании, если как следует потесниться, места всем хватит. А то, что кое-кому придется спать в коридорах или в кубриках по 3-4 сотни разумных, это вообще мало кого волнует. Вот только я просчитался. Матриархи Нагри, не главы кланов. И вообще, на общегалактический язык с нагрийского их положение переводится как «майтрах». Значение то же самое, «матриарх», а вот произносится иначе. Примерно как мое звание перевести не «гранд-адмирал», а «великий адмирал». Понятно-то, что имеется одно и то же, а вот произношение написания. Ладно, это дело десятое. За это Нагри не предъявляют претензию. Династы, как раз таки главы кланов Нагри, высказывают мне свое недовольство относительно того, что я осквернил древнюю святыню, оплот мудрости и наследия народа Нагри, отправив своих солдат туда, не имея должного на то разрешения. Примечательно, что петиция эта подписана лишь некоторыми из кланов, насколько я помню, из более дюжины, а здесь всего-то 9. Итак, настало время поскрести в памяти поглубже. И, если бы я не был занят своими играми разума с генералом Соло, то вовремя бы вспомнил, что майтрах клана Нагри – это второе лицо клана. Женщина, которая выполняет обязанности духовной наставницы для всего клана, передает предания из поколения в поколение, решает внутренние вопросы клана, связанные с образованием, грамотностью, подготовкой. Проще говоря, майтрах решает вопросы внутренней политики кланов, а династы – внешние. Однако, возникает вопрос в полномочиях майтрахов. Если Рукх сбежал, когда узнал, что майтрахи решили, причем обсуждался вопрос именно внешней политики, то почему он посчитал, что это решение будет принято династами? Я тоже, конечно, хорош. Помчался спасать, хотя это могли быть вовсе бабские сплетни. Неловко вышло, и появление моих кораблей, ровно как и высадка десанта, вызвало недовольство среди определенных династов. Небольшая кулуарная политика. После того, как я сложил с себя полномочия их нового господина, Нагри стали, скажем так, более своенравны. Учитывая рассказ Рукха, можно предположить, что петиция направлена мне именно теми кланами, которые были против возвращения под мое командование или ратовали за самостоятельный внешнеполитический курс. Итак, заключил я, династы 7 кланов Нагри настойчиво приглашают меня в Нистаа, в Великую Дуку для обсуждения действий, осквернивших их святое место. Многовато себе эти экзоты позволяют, фыркнул Пеллион. Встретившись со мной взглядом, отвел глаза в сторону. «Приношу свои извинения, гранд-адмирал». «Не стоит, капитан», — ответил я. «В словесности и толерантности мы здесь не упражняемся. После десятилетий на службе империи должно найтись нечто большее, чем пара вульгарных слов, чтобы обратить мое внимание на их подтекст». «Понял, сэр», — на этот раз сдержанно произнес Гилот. «Так понимаю, исходный план провалился, откуда у вас подобные мысли?» — удивился я. «Мы ведь прибыли сюда, чтобы защитить Нагри», — выразился командир Химеры. «Нас, во-первых, никто сюда не звал. Во-вторых, вторжение в их священное место против воли Майтрахов. Теперь еще они настолько осмелели, что требуют вас явиться к ним и объяснить свое поведение. Не многовато ли они на себя берут?» «Нагри считают, что нет», — пожал плечами я. «Это обычный процесс, следующий за обретением независимости. Как только они перестали кому-то служить, то посчитали, что могут предъявлять претензии. Хотел бы я посмотреть на то, как бы они выглядели, если б Соло провели бомбардировку их поселений после того, как команда смерти вырезали десант», — с мрачным предвкушением произнес Пиллион. «Никакой благодарности за спасение их Майтрахов. Ситуация, в самом деле, интересная складывается», — прищурился я. «Обрывки информации начали обретать в моем разуме контуры плана. Мы разрешим ее радикально. Мне приказать артиллеристам сравнять столицу Нагри с землей?» — поинтересовался Пиллион. «Преподадим им урок вежливости. Это излишне, капитан», — произнес я, видя разочарование в его глазах, добавил. «На данный момент, по крайней мере, распорядитесь подготовить шаттл. Сообщите майору Тиерсу, Рукху и четвертому отряду, что они проследуют со мной на поверхность». «Всего 10 человек», — округлились глаза у Пиллиона. «Сэр, на планете тысячи Нагри, сотни команда смерти. Да там как минимум весь 501-й легион необходим, чтобы обеспечить вашу безопасность. А так, гвардейцы Нагри ждут за дверью вашей каюты. Для начала, не будем торопить события, капитан». Я поднялся со своего кресла, машинально заблокировав доступ к компьютеру кодовым цилиндром. «Нагри, пусть и живут в примитивном общественном строе, прекрасно осведомлены о возможностях нашего оружия. Никто из них не рискнет жизнью целого народа только лишь для того, чтобы взять меня в плен или подвергнуть какому-либо порицанию. Тем более, что в своем душевном порыве они не едины. Я склоняюсь к тому, что это послание», — я указал на Деку, — «не более чем частная инициатива. Династы приглашают меня на встречу. Причем, лишь 7 из общего числа подписали это обращение. Остальные могут быть убиты», — заметил Пиллион. «Разведчики сообщили, что республиканские десантники уничтожили минимум 6 дух различных кланов. Если династы, как обычно, находились в духах кланов, то...» «Заметьте интересный момент, капитан», — произнес я. «Майтрах, как и династы, должны находиться в духах кланов все свое время. Но спецназ лейтенанта Пейджа захватил их в храме. Так что, сам факт уничтожения 6 дух еще не означает того, что кто-то из династов погиб. Налицо явное противоречие информации, которой мы владели о Нагри ранее и сейчас. Нам было сообщено, что Майтрах влияют лишь на дела внутри клана. Но вместе с тем, Рукх прилетел к нам в полной уверенности о том, что позиция Майтрах будет волей народа Нагри. Мало ли чего он себе вообразил», — замялся Гилот. «Может, он просто испугался и принял бабские сплетни за истину, а мы поверили ему. Мягкий намек на то, что просчитался именно я». «Ничуть, капитан», — возразил я. «Рукх — взрослый Нагри. До того, как он присоединился ко мне, он всю жизнь прожил на Ханагре. Он понимает и разбирается в местных обычаях. Соответственно, если он решил, что позиция Майтрах не будет расходиться с позицией династов по этому вопросу, уверен, что нам просто не все известно о внутреннем укладе Нагри. Кто из наших специалистов занимался изучением их общества?» На лице капитана не дрогнул ни один мускул. «Никто, сэр. Соответственно, нельзя исключать того факта, что династы не так уж и самостоятельны, как хотели бы казаться». Сразу вспоминается присказка о том, что в семье муж – голова, а жена – шея. Куда повернет, туда и смотрит. Не лишено определенных противоречий, но все же, сомневаюсь, что нам за столь долгий срок не стало бы известно о чем-то подобном, — неуверенно произнес Пиллион. «Уверены в своих суждениях, капитан?» — с легкой улыбкой поинтересовался я. «Ведь до сих пор мы считали, что единственный плодородный край на Ханагре, очищенный от заражения и вредоносных сорняков, это чистые земли вокруг Нестала. А о существовании храма, который построен отнюдь не Нагри, а предположительно древней и вымершей цивилизацией, даже не подозревали. При том, что на планете находился одно время наш гарнизон, присутствовали наши специалисты, и все это длилось без малого три десятка лет. Гилок помолчал, после чего усмехнулся. «Маленькие паршивцы», с толикой восхищения произнес он, «мы ведь даже результаты орбитального сканирования планеты имеем, ничего. Добавьте сюда и тот факт, что все это время в храме у Нагри имелись дроиды, которых они сами построить были не в состоянии», озвучил я еще один аргумент, «и получаем прелюбопытную картинку, капитан. Мы знаем о Нагри меньше, чем хотелось бы. Пойдемте, не будем заставлять династов ждать. В самом деле, меньше, чем хотелось бы». Траун не знал о том, что Нагри могут по запаху определять членов своего клана. Вывод этот я делаю исходя из того, что никогда ни о чем подобном Траун или его приближенные не сообщали. Уверен, зная он о подобном, навряд ли бы направил Нагри охотиться за потомками их бывшего господина. А уж о том, что Траун знал, кем является на самом деле Дарт Вейдер, я уверен, не мог не знать. Слишком большой объем деликатных секретов имелся в распоряжении часа, чтобы подобный факт прошел мимо него. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что Нагри не были откровенны с имперцами очень длительное время. И это, как ни странно, хорошо. Вдвоем с капитаном покинули мои апартаменты. Тиерс и Рукх, дежурившие снаружи молчаливыми тенями, двинулись следом. Пеллион отвлекся, чтобы выдать указания обозначенным штурмовикам, а я погрузился в размышления. Очередная неприятная ситуация, которую следовало оперативно разрешить во избежание больших проблем. Вариант с тем, чтобы собрать флот и улететь, оставив Нагри разбираться с новой республикой, меня категорически не устраивал. Пока есть шанс завербовать хоть кого-то из них для продолжения несения службы, необходимо отработать эту инициативу до конца. А уж если ничего не получится. Что ж, космический корабль не первый раз падает на поверхность Ханагра. Как бы это ни было жестоко, но допустить союза всего народа Нагри с новой республикой, я не могу. Уничтожать их будет, конечно, жаль, но, если нет другого выбора, нельзя вручать противнику прямо в руки расу прирожденных диверсантов и убийц, особенно в сложившихся обстоятельствах, когда недоразумение может быть истолковано благородными Нагри как агрессия империи и моя лично в их сторону. Это не просто выстрел себе в ногу, это попытка в деталях рассмотреть момент взрыва, стоя прямиком над взрывным устройством, у которого кончается таймер.